Вскоре Патрис был похоронен в гробнице Вестминстерской церкви, и сверху на его могиле было начертано: «Здесь покоится Патрис Ирландский, предательски отравленный Пионелем Свирепым». И еще была написана на гробнице вся история этого отравления, и как в смерти Патриса была обвинена Мадером королева Гвиневра, и как Ланселот сражался за честь королевы и одержал верх в честном поединке. Все это было начертано на могиле Патриса в оправдании королевы. Мадер же долго и неотступно искал милости Гвиневры и, благодаря заступничеству Ланселота, добился ее доброго расположения, и все было прощено и забыто. Все мирно шло до самого Успения Богородицы. За 2 недели до праздника король распорядился огласить повсюду, что в этот день у стен лондонского замка состоится большой турнир. И повелел король глашатаям объявить, что он сам вместе с королем скоттов будет сражаться против всех, кто не вздумает на них выйти. Когда был тот клич повсюду оглашен, съехались туда многие добрые рыцари. Король Северного Уэльса, король Ангвинсонс Ирландский, король сотни рыцарей, Галахальд Высокородный Принц, король Нортумберландский и еще многие благородные мужи из разных стран. И король Артур приготовился ехать на турнир и стал звать с собой королеву, но она сказала, что не поедет, потому что больна и не в силах сидеть на лошади. «Это жаль», — сказал король, — «ибо вот уже 7 лет, как вы не могли любоваться столь славным собранием рыцарства». «Право», — отвечала королева, — «вы должны меня извинить, ибо я не могу ехать». И многие при дворе полагали, что королева не хочет уезжать из-за Ланселота, ибо в этот раз он не сопровождал короля, так как еще не совсем оправился от раны, нанесенной Мадером. И король со своей дружиной отправился из Камелота в Лондон. Он был глубоко опечален нездоровьем своей возлюбленной королевы. Путь был неблизким, и случилось королю остановиться на ночлег в городе Астолот. Там он и его дружина расположились в замке. Королева же после отъезда короля призвала к себе Ланселота и пеняла ему за недальновидность. «Вы неразумно поступили, Ланселот, отказавшись последовать за королем, моим супругом. Только представьте, какой прекрасный теперь повод у ваших и моих недоброжелателей сказать. Посмотрите, как Ланселот и королева постоянно норовят отстать от короля, и все за тем, что хотят насладиться любовью друг с другом». «Я признаю вашу правоту, моя госпожа», — отвечает Ланселот. «Но давно ли вы сами сделались столь рассудительны? Теперь, по вашему совету, я буду благоразумней и, отдохнув нынешней ночью, завтра чуть свет поскочу в Лондон. Но только знаете, я на этом турнире буду выступать против короля Артура и против всей его дружины». «Но к чему приведет ваше решение?» — сказала королева. «Что за блажь и безрассудство сражаться против вашего короля и против ваших товарищей, среди которых немало стойких бойцов и ваших доблестных родичей? Однако вы вольны поступать так, как вам вздумается». Эти слова Ланселот оставил без ответа и, поклонившись, молча покинул свою госпожу. Рано поутру он пришел проститься с королевой и, сопровожденный ее добрым напутствием, отправился в путь. Он скакал во весь опор и уже к ночи достиг Астолота. Ланселот подъехал к замку Барнарда Астолатского, где уже остановился король Артур, и въехал в замок, ища ночлега. В этот момент Артур, гулявший в саду под стеной замка с несколькими рыцарями круглого стола, заметил его и узнал. «Друзья мои», — сказал Артур, — «сейчас я видел рыцаря, который, могу в том поручиться, на турнире покажет чудеса». «Кто же он?» — спросили рыцари. «Вы сами узнаете это, но позже», — отвечал король. И, улыбнувшись, он удалился в свои покои. А Ланселот, радушно принятый в полусонном замке, как один из рыцарей круглого стола, был отведен слугами на ночлег и стал располагаться ко сну. Но только успел снять с себя доспехи, как к нему явился старый Барнард, хозяин замка, и приветствовал его. Барнард не был лично знаком с Ланселотом, но сразу почувствовал к нему особое расположение. Он велел приготовить для нового гостя лучший ужин и всячески старался ему угодить. Ланселот вместе с хозяином отправились в трапезную, продолжая начатый в покоях разговор. «Прошу вас», — сказал Ланселот хозяину, — «одолжите мне щит, который не был бы известен повсеместно, ибо мой щит всем знаком». «Вы кажетесь мне одним из достойнейших рыцарей, каких мне случалось видеть», — отвечал Барнард, — «и поэтому я готов оказать вам любое дружеское расположение. Ваше желание будет исполнено. У меня есть два сына. Они лишь недавно получили посвящение в рыцари. Старшего зовут Тирой, и он был ранен в этот самый день, когда принял рыцарское посвящение, да так, что и сейчас не может сесть на коня. Его щит вы и получите. Ручаюсь, что он известен только здесь и больше нигде. А второго моего сына зовут Лавейн. Для своего возраста он крепок и силен, и, с вашего позволения, он поедет вместе с вами на турнир. Но, прошу вас, назовите мне ваше имя». «Вы должны меня пока что извинить», — отвечал Ланселот. «Если с милостью Божией я преуспею на турнирных поединках, тогда я вернусь и назову вам мое имя. Сейчас же я могу лишь обещать, что возьму с собой на турнир вашего сына Лавейна и с удовольствием воспользуюсь щитом его брата». «Что ж, как вам будет угодно, доблестный рыцарь», — отвечал Барнард. А еще была у старого Барнарда дочь Элейна Белокурая, которую все называли «прекрасной девой из Астола». И пока ее отец беседовал с Ланселотом, она много раз входила и выходила из трапезной. Все это короткое время она, не отрываясь, смотрела на Ланселота с великим восхищением и воспылала к нему столь сильной любовью, что дерзнула попросить его носить на турнире ее знак. «Благородная девица», — сказал ей на это Ланселот, — «если бы я согласился на вашу просьбу, вы могли бы сказать, что ради вас я сделал больше, нежели ради какой-либо другой дамы за всю мою жизнь». И тут Ланселоту пришло на ум, что раз он едет на турнир в чужом обличии и прежде никогда не надевал знаков ни одной дамы, то можно и согласиться надеть теперь ее знак, и тогда никто, даже из ее родичей, не заподозрит, что это он. И он сказал: «Прекрасная девица Элейна, я согласен носить ваш знак на шлеме, и потому принесите и покажите мне, каков он». «О, это мой красный рукав из тонкой ткани, расшитый крупным жемчугом», — отвечала она обрадованно и поспешила принести Ланселоту свой рукав. Он же доверился прекрасной деве Элейне и передал ей на хранение свой щит, прося беречь его до тех пор, пока он не вернется. На следующее утро король Артур и все его рыцари снова отправились в путь, ибо король и так задержался в замке на 3 дня, ожидая, пока съедутся все его рыцари. А после отъезда короля Ланселот и Лавейн тоже собрались в дорогу, и оба имели белые щиты, а Ланселот вез с собой красный рукав прекрасной девы из Астола. Они простились с Барнардом и его дочерью, пустились в путь и скакали до тех пор, пока не достигли стен лондонского замка. К этому времени там собралось уже великое множество благородных мужей. Ланселот с помощью Лавейна нашел себе тайное пристанище у одного богатого горожанина, и никто в городе не знал, где они остановились. Там они отдыхали и готовились к турниру, пока не настал праздник Успения Богородицы.